Шел год 1099 от рождения Христова. Герцог Нижней Лотарингии, сеньор Готфруа, граф Бульонский, с высоты древней, как мир Сионской горы, мрачно взирал на падший под ударами его пехоты святой город. Больше всего на свете хотелось ему снять с ношейника полукруглый шлем, скинуть длинный до колен кожаный панцирь с нашитыми на нем железными кольцами и смыть с себя грязь недавних сражений. Он еще не знал, что сарацины испоганили источники неотвратимо действующей отравой, и лучше было оставаться смердящим, чем умирать от кровавого поноса. Неподалеку от графа расположились принцы-крестоносцы из главных королевств Европы — Капетинги, Плантагенеты и Габсбурги. Они хранили молчание и воротили носы от смрада, исходившего от юродивых пророков, тафуров. А совсем рядом с Готфруа находился его духовный учитель, звался который Петром Отшельником. Да-то этот человек был мелким землевладельцем из Амьена и вассалом Евстафия Бульонского, но однажды благодать Господня снизошла на него, и все тайное в природе стало ему ведомо. Открылось также Петру Отшельнику место, где захоронен был прямой потомок Меровингов, король Хлодвиг. А когда сделали раскоп, то на надгробном камне стали видны слова из рукописи «Житие святого Ремигия», к тому времени утраченный. «Покорно склони выю, Сикамбр, почитай то, что сжигал, сжигай то, что почитал». А в самой гробнице нашли пергамент, из коего явствовал, что Хлодвиг происходил от царей израильских. А поскольку Евстафий Бульонский был тоже из этого рода, то и ему, и сыновьям его престол Иерусалимский принадлежал по праву крови. И, начиная с года 1095-го, стал Петр Отшельник проповедовать во Франции и в землях иных необходимость крестового похода, и глас его услышал папа Урбан II, и, поддержав всем сердцем, благословил. И вот, в конце концов, свершилось, земля святая вырвана из мусульманских рук, однако нелегко далась победа. Острые копья пеноты с легкостью пронзали панцирные пластины, сарацинские булатные клинки без труда одолевали рыцарские шлемы, а сельджукская конница, возникавшая подобно миражу, казалась неуловимой. Но, несмотря ни на что, в западной стене Иерусалима был сделан пролом, и святой город пал, горе побежден. Опустившаяся ночь озарилась пламенем пожарищ, под пологом звездного неба слышались стоны и проклятия, заглушаемые звуком терзающих плоть человеческую мечей. Громко кричали женщины, которым победители откусывали соски или подрезали коленные сухожилия, чтобы память о позоре сохранялась до самой смерти. Между тем предводитель секты юродивых король Тафур вдруг упал на землю и затрясся. На его губах выступила обильная пена, и когда голосом неожиданно сильным он скричал «Через меня внемлите Господу нашему!» все преклонили колени и стали креститься. А блаженный внезапно вскочил на ноги и, ткнув пальцем в грудь Готфруа Бульонскому, уже спокойно промолвил «Умрешь ты скоро, но королем!» и склонился перед ним. Это был знак, и принцы-крестоносцы разочарованно вздохнули. Раймон, граф Тулузский, порывисто поднялся и, возложив руку на рукоять длинного прямого меча, закричал яростно «Мой род не менее знатный, и прав на трон я имею не меньше, слышишь ты, вонючий безумный пожиратель человечины!» Ни слова не сказав, отошел король Тафур, а Петр Отшельник, приблизившись вплотную, тихо произнес «Побойтесь Бога, граф Раймон! И не судите дурно о тех, кто близок к нему. А что касаемо прав ваших на трон, то их